вторая версия, я также передаю ее без комментариев, касается более деликатных материй. Но поскольку она прямо затрагивает значительную часть представителей вашего вида, я вынужден продолжать. На борту Хамова ковчега была пара обезьян необыкновенной красоты и изящества. Они были, по всем отзывам, очень умны, удивительно опрятны и обладали такой богатой мимикой, что, казалось, вот-вот заговорят. А еще у них была волнистая, рыжая шерсть и зеленые глаза. Нет, этого вида больше не существует. Они не пережили путешествия, и обстоятельства их гибели на борту корабля так и не удалось прояснить до конца. Якобы рухнула какая-то снасть. Но мы не переставали удивляться такому совпадению. Надо же, чтобы упавшая снасть убила сразу двух зверей, отличавшихся завидной ловкостью. Публичное объяснение звучало, конечно, совсем иначе. Не было никаких потайных комнаток, не было никакого смешения видов. Снасть, убившая обезьян, была огромной и унесла также жизни пурпурные андатры, двух карликовых страусов и пары плоскохвостых муравьедов. Необычная масть фута была знамением Божьим, хотя смысл его в ту пору лежал за пределами человеческого разумения. Позже этот смысл прояснился. Так Бог сообщал нам о том, что путешествие перевалило за середину. Значит, Фут был благословенным ребенком, а посему вовсе не стоило тревожиться и искать виновных. Это провозгласил сам Ной. Бог явился ему во сне и велел не трогать мальчика. И Ной, будучи, как он не приминул отметить, праведником, выполнил его повеление. Не стоит и говорить вам, что относительно этой истории звери сильно разошлись во мнениях. Млекопитающие, например, отказывались даже предположить, что рыжий зеленоглазый самец обезьяны мог быть физически близок с Хамовой женой. Конечно, чужая душа потемки, но млекопитающие готовы были поклясться молоком своих матерей, что этого произойти не могло. Они слишком хорошо знали обезьяну-самца, говорили они, и его чистоплотность в личной жизни ни у кого не вызывала сомнений. Они намекали даже, что он был немножко сноб. И если допустить, только допустить, что ему вдруг захотелось слегка поразвлечься, так разве нельзя было выбрать более привлекательную партнершу, чем Хамова жена? Например, одну из тех миловидных желтохвостых мартышек, которые уступят любому за гость мускатных орешков. Моим откровением подходит конец. Я хотел, и вы должны понять меня, чтобы они прозвучали по-дружески. Если вы считаете меня чересчур придирчивым, то это может быть вызвано, надеюсь, вы не обидитесь, вашим непобедимым пристрастием к догматизму. Вы верите тому, чему хотите верить, и не любите пересматривать свои взгляды. Это естественно, ведь у всех вас ноевы гены. Без сомнения, этим объясняется и то, что вы так часто бываете поразительно нелюбопытны. Например, вы никогда не задавали себе такого вопроса о своей древнейшей истории, что сталось с вороном? Когда ковчег сел на верхушку горы, все это было, разумеется, посложнее, но о деталях я умолчу, Ной выпустил ворона и голубя, чтобы увидеть, сошла ли вода с лица земли. Далее, в принятой у вас версии, ворону отводится очень малая роль. По-вашему, он просто летал туда-сюда без толку. С другой стороны, из трех полетов голубя сделали прямо-таки подвиг. Мы плачем, когда он не находит места покоя для своих ног. Мы ликуем, когда он возвращается на ковчег с масличным листом. Позвольте же мне сообщить вам одно обстоятельство. Ворон всегда утверждал, что это он нашел масличное дерево, что это он принес на ковчег свежий лист. Однако Ной решил, что уместнее сказать, будто это сделал голубь. Лично я склонен верить ворону, который, помимо всего прочего, летает гораздо лучше голубя. К тому же заставить животных спорить между собой как раз в стиле Ноя, берущего по обыкновению пример со своего бога. Ной распустил слух, будто ворон, вместо того, чтобы поскорее вернуться с известием о спаде воды, уклонился от своего долга. Кто-то якобы видел, но кто же? Даже верноподданически настроенный голубь не унизился бы до подобной клеветы, как он лакомился падалью. Вряд ли стоит добавлять, что ворон был глубоко оскорблен этим мгновенным переписыванием истории. Говорят, я повторяю слова тех, у кого уши получше моих, что в его голосе и по сию пору слышна хриплая нотка неудовлетворенности. Голубь же, наоборот, после высадки стал ворковать необыкновенно самодовольно. Он словно уже видел свои будущие изображения на почтовых марках и фирменных бланках. Прежде чем спустить сходни, так называемый адмирал обратился к зверям на своем ковчеге. Его речь была передана и на другие суда. Он благодарил нас за сотрудничество, извинялся за имевшее место временное сокращение рациона и обещал, что, поскольку все мы выполнили свои обязательства, то он постарается добиться в дальнейших переговорах с Богом наилучшего quid pro quo. Примечание. Здесь выгоды. Латинской. Конец примечания. Услышав это, некоторые из нас с сомнением усмехнулись. Мы помнили о том, как обошлись со слом, о потере санитарного корабля, о политике истребления гибридов, о смерти единорога. Для нас было очевидно, Ной хочет прикинуться этаким свойским парнем только потому, что понимает, как поступит всякое здравомыслящее животное, едва ступив на землю. Он понимает, что мы сразу разбежимся по лесам и полям. Ной, понятно, хотел уломать нас остаться поблизости от своего нового дворца, о строительстве которого не преминул тут же и объявить. Среди обещанных удобств были бесплатная вода для животных и подкормка в суровое зимнее время. Он явно боялся, что мясная пища, которую он привык на ковчеге, покинет его со всей прытью, на которую только способны ее 2, 4 или сколько там еще ног. А Ноеву семейству придется опять сесть на ягоды и орехи. Как это не удивительно! Нашлись звери, посчитавшие предложение Ноя разумным. В конце концов, говорили они, не съест же он нас всех. Он наверняка будет отбирать больных и старых. Так что некоторые, надо сказать, не самые умные, остались ждать, пока не построят дворец, и вода не потечет, словно вино. Свиньи, коровы, овцы, козы, те, что поглупее, куры. Мы предупреждали их, по крайней мере, пытались. Мы не раз насмешливо бормотали себе под нос – на варку или на жарку, но безрезультатно. Как я уже сказал, умом они не вышли и, видимо, побаивались возвращаться к дикой жизни. Они впали в зависимость от своей тюрьмы и от своего тюремщика. Что ж, через несколько поколений, как и следовало ожидать, они превратились в собственные тени. Сегодняшние свиньи и овцы — это какие-то зомби по сравнению со своими здоровыми, жизнерадостными предками времен потопа. Из них выколотили всю начинку. А некоторые, подобно индейке, подверглись дальнейшему унижению. Прежде чем варить или жарить, их начиняют вновь. И чего же, по сути, добился Ной, заключив свой знаменитый постпотопный договор с Богом? Что получил он в обмен на преданность своей семьи и принесенные ею жертвы, не говоря уж о более значительных жертвах, принесенных животным миром?